Интерлюдия. Как только дверь за Кирой закрылась, Крис тут же взялся за книги. Пробегая глазами по многочисленным заголовкам и содержанию и пытаясь отыскать хоть что-нибудь о загадочном подземном народе и его обычаях. Однако, как он ни старался, мысли его оставались совсем далеко от работы. Впервые в жизни он, Кристоф Эммануэль фон Трайн, барон Карье, наследник прославленной на все магическое королевство династии воинов и полководцев, закаленный суровым дедовским воспитанием, остался совершенно беспомощным, неспособным обслуживать себя самостоятельно. Какое же это гадкое и неприятное чувство! Как ему теперь удовлетворять простые житейские потребности? Помыться, побриться, да просто сходить по нужде, в конце концов. Просить об этом подругу неудобно. Хоть они с Кирой достаточно близкие друзья, но все же некоторые вещи стоит оставлять за чертой личного пространства. К тому же, какой бы боевой ни была эта чудесная ведьма, она все-таки женщина. А всецело зависеть от женщины оказалось для барона неприятно и где-то даже унизительно. Конечно, есть еще герцог Вире, но они едва ли настолько хорошо знакомы для подобных просьб. Из всех возможных компаньонов оставался только Шнырь. Но с низеньким ростом и упитанной комплекцией фамильяра Крис очень сомневался, что тот сможет дотащить его до нужника. Возможно, все же барон допустил ошибку, настаивая на своем возвращении в деревню. Нужно было послушать Киру и остаться дома в Каркросс. Правда, при мысли о сцене, которую закатит его матушка, дражайшая леди Катарина, когда увидит, в каком состоянии ее сыночек, мужчина внутренне поморщился. Но что сделано, то сделано. И теперь он, к сожалению, превратился в обузу для собственных друзей. С головой погруженный в свои невеселые думы, Крис не сразу заметил, как двери его спальни внезапно распахнулись, и в комнату легким ураганом влетела Нами. Подбежав к кровати, она стала лихорадочно осматривать мужчину, пытаясь отыскать на нем признаки повреждений. «Мне сказали, что ты ранен. Тебе больно? Как ты себя чувствуешь? Что случилось?» — с порога засыпала вопросами она. «Успокойся, уже все в порядке», — улыбнулся Крис и ласково погладил ее по руке. «Небольшая рана на ноге. Скоро смогу прыгать». Нами с сомнением посмотрела на старательно изображающего радость мужчину и осторожно взялась за край простыни. «Ты позволишь?» — тихо спросила она. Улыбка в мгновение ока сползла с его лица. Он угрюмо отвернулся, оставляя вопрос без ответа. Аккуратно откинув край полотна, Нами взглянула на изувеченные ноги барона. Сначала на ее лице мелькнула гримаса ужаса, но быстро сменилась бесконечным сожалением. «Тебе больно. Я буду ухаживать за тобой, пока полностью не восстановишься», — ласково сказала девушка, но тут же осеклась. «Надеюсь, ты не против?» «Нет, вовсе нет», — поспешил заверить мужчина, боясь обидеть ее несмелые чувства. Произнеся это вслух, Крис с удивлением осознал, что действительно совершенно не возражает против Нами. Почему-то в обществе именно этой девушки он чувствовал себя настолько свободно и легко, как ни с кем и никогда раньше. Эта странность и манила, и настораживала одновременно. Даже в обществе Кира он никогда не испытывал ничего подобного. А ведь когда-то он был по уши влюблен в эту ведьму. Но прежние чувства оказались совершенно несравнимы с теми, что он испытывает теперь. Свободолюбивый и неудержимый темперамент подруги никогда не давал ему возможности полностью расслабиться, заставляя постоянно соперничать за первенство в их дуэте. С Нами же все совсем по-другому. Простота и открытость этой девушки согревали и освещали его душу каким-то особенным теплым светом. В то время как со своенравной Кирой он вечно ходил в потемках, терзаемый сомнениями о собственной достойности этой женщины. Теперь же, глядя на милое личико, усыпанное россыпью мелких веснушек и обрамленное светлыми кудряшками, Крис чувствовал такой прилив сил, что готов был сворачивать горы и переплывать моря. Ее полное имя, которым она поделилась с ним как-то по секрету, с тех пор набатом звучало у него в голове и эхом отзывалось в сердце. «Намирелия», — зачем-то прошептал он, пытаясь привстать. Девушка, изумленная и смущенная его непривычно ласковым голосом, тут же бросилась помогать и, неловко оступившись, упала прямо на мужскую грудь. Ощутив сквозь тонкую преграду батиста прикосновение мягких теплых ладошек кожи и взглянув в широко раскрытые девичьи глаза, Криса накрыло жгучее желание сорвать поцелуй с этих мягких манящих губ. «Можно мне тебя?» — прошептал он, медленно сокращая расстояние между ними. В этот момент в коридоре послышалась какая-то возня, и Крис заметил три пары глаз, таращившихся на них из дверной щели. С шумом вздохнув, он раздраженно откинулся обратно на подушке. Друзья у него, безусловно, хорошие, но иногда их бывает слишком много в его жизни. «Хватит под дверью стоять! Заходите уже!» — раздосадованно крикнул он. Вся троица тут же осторожно засеменила в спальню, нацепив на лица маски вселенской скорби и покаяния. Нами мгновенно отпрянула от кровати и, пытаясь скрыть собственное смущение и неловкость, тут же предупредила вошедших. «Если вы не против, я буду приходить и ухаживать за бароном Карье». «Ну, если для тебя это не покажется обременительным...» Растерявшаяся Кира не сразу нашла, что ответить. «Я сама так решила», — твердо ответила девушка. «И хочу помочь». «Хорошо, я дам тебе мази и покажу, как обрабатывать раны», — сдалась ведьма. «Черт, Крис, как же тебе повезло! Может быть, стоит и мне что-нибудь повредить, чтобы заполучить такую красавицу в сиделке?» — улыбаясь, предложил Гейб. Видя, что Крис при этих явно шутливых словах заметно напрягся, Кира поспешила вмешаться. «Думаю, тебе даже не придется специально для этого стараться. Стоит Реду узнать, как ты тут очаровал все местное женское население, он сам тебе что-нибудь с удовольствием сломает. И совсем не факт, что увечья можно будет вылечить», — ворчливо сказала она. «Кстати, об этом», — спохватился паладин. «Одна из жительниц, мисс Бертанкок, кажется, сказала, что вы задолжали ей какую-то услугу по хозяйству и очень просила меня зайти к ней сегодня вечером по этому поводу». «Только попробуй», — пригрозила ему ведьма. «Даже в мыслях не было», — отнекиваясь, замахал руками тот. «Все эти прелести деревенской жизни совершенно не по мне. Поэтому, с вашего позволения, я, пожалуй, вернусь домой. А если у вас возникнут какие-то проблемы, зовите. Обещаю явиться по первому требованию». Взяв с Киры клятвенное обещание не сдавать его старшему брату, Габриэль попрощался и исчез в тут же материализовавшемся портале. «Оставляем вас наедине», — многозначительно протянула подруга и тут же рявкнула на своего фамильяра. «Иди, собирай манатки. Идем разбираться с мисс Бертанкок».